Третий этаж. Сюрпризы вторника не закончились. Варин айфон продолжал трезвонить, а Леха морщится. «Насыщенная жизнь была у потерпевшей», — буркнул он, не отрываясь от компа. «Тут хоть кто бы позвонил». «Не ной, это наверняка насчет похорон». Снегин попытался образумить чужой гаджет и поискать еще какой-нибудь режим, чтобы хоть как-то задержать этот цунами звонков и сообщений. И вдруг... «Извини, не смог вырваться ни в воскресенье, ни вчера. Безумно хочу тебя увидеть и поговорить. Сегодня вечером будешь дома? Часиков 9». «Антон», — вслух прочитал Снегин позывные абонента и торопливо набрал номер бывшего парня Арины, которого, возможно, подобрала ее подруга и из-за которого отменила вояж в Крымскую Мрию с Ольшанским. «Здравствуйте, Антон. Не бросайте трубку, то есть не отключайтесь. Варя вчера умерла. Я капитан криминальной полиции, сыщик. Выясняю причину». «Умерла? Как так? Умерла?» Видно было, что парень растерялся. «Упала из лоджии с 35-го этажа на клумбу. В связи с чем у меня к вам пара вопросов». «Но я тут ни при чем». «Пятый», — мысленно вздохнул Снегин. «Однако девушку кто-то толкнул в спину, и один из вас точно врет». «Да, я в курсе, что вас там не было вчера. Но, возможно, вы стали причиной ссоры между Ольшанским и Варей». «Кто такой Ольшанский?» — напрягся Антон. «Парень Вари». «Паша? Вы его знаете?» «Разумеется. Мы не раз тусили в клубе вчетвером и встречались в Вариной квартире, также неоднократно. Но фамилию, простите, я не спрашивал, как и он мою». «Допустим. И тем не менее, вопрос главный. Вы собирались делать Варе Басовой предложение?» «Простите, что делать?» «Жениться на ней и вместе поехать в Крым. С родителями ее знакомиться». «Кто? Я?» «А разве не из-за вас Варя бросила Ольшанского?» «Она его бросила?» «Судя по всему, да. Свидетель слышал разговор на лоджии вчера вечером». «Он что, в воздухе висел, свидетель этот?» С иронией спросил Антон. «Ну да». «Вы точно из полиции? Не сказочник?» «Я давно уже вышел из возраста, когда верят, что на крыше живет Карлсон, и можно с ним дружить». «Это был не Карлсон», — серьезно сказал Снегин. «Промальп». «Кто?» «Промышленный альпинист. Он окна мыл, но ближе к теме. Двоюродная сестра потерпевшей утверждает, что ваша дружба с Варей переросла в нечто большее. И девушка ждала от вас обручальное колечко. Это правда?» «Скорее желаемое за действительное. Да, Арина меня. Мы расстались. И меня это, признаться, расстроило. Вот на ней я готов был жениться. Я почему-то был уверен, что Арина одумается, и попросил ее лучшую подругу нас помирить. Варя, кажется, проявила фантазию. Была какая-то история, довольно странная. Свидание с Ред Флагом». «С кем?» Теперь уже Снегин оторопел. «Долго рассказывать, но зато я узнал об Арине такое, что не пожалел о нашем расставании. Не то мог бы вляпаться». «А подробности?» «Не по телефону», — довольно резко сказал Антон. «Тут люди вокруг, я вообще-то на работе. Варя ждала вас вчера вечером?» «Да, мы договаривались о встрече, но поймите, у меня ипотека». Я ищу подработку, чтобы долг побыстрее списывался. Пашу, короче, как вол. Я сказал Варе, что на днях заеду, но день и время не уточнил. Сказал, как только вырвусь. Когда вы это сказали? В субботу. Она у меня выдалась рабочей, мы созванивались. Значит, пеньюар Варя и в самом деле надела для вас. И тут Селезнева не соврала, задумчиво сказал Снегин. Простите, вновь не понял его Антон. Я пытаюсь составить хотя бы приблизительное представление о том, что именно вчера случилось. Потому что показания свидетелей расходятся в главном, кто вытолкнул Варю из лоджии. А этот, ваш Карлсон, в смысле про Мальп, он-то что говорит? Раз все видел и слышал. И все, ровно до того момента, как закончил мыть окно на 36-м. А вот дальше черная дыра. Кто остался с Варей на лоджии, ее парень или Арина, а может, двоюродная сестра? Вы про Вальку? Аккуратней с ней. Почему? Темная личность. Глазки мне строила, кстати. Да, вы ей нравитесь. Машинально сказал Снегин. «Так вы не собирались ехать с Варей в Крым?» «Конечно, нет. Кто бы меня с работы отпустил?» «Как интересно. Но вилла-то семейная была...» «Послушайте, мне работать надо. Разговор затянулся. А когда мы могли бы встретиться?» «Не знаю. Я занят». «Антон, это очень важно». «Ну, хорошо». «Только не пристегивайте меня свидетелем, у меня времени нет по судам таскаться. Я могу выкроить час». «Когда?» «Скажем, завтра. Вы написали Варе, что сегодня заедете?» Зажал парня в угол Снегин. «Но к вам-то мне зачем торопиться?» — резонно заметил Антон. «В самом деле, у меня еще нет результатов всех необходимых экспертиз, и сегодня они уже не появятся, а вот завтра...» «Хорошо, назначьте время и место сами. Я могу завтра в обед спуститься в кафе, но вам это вряд ли будет удобно». «Ради вас, Антон, я готов пожертвовать своими удобствами». «Что ж, я работаю в деловом центре, в одной из башен Москва-Сити. Там и посидим в кафешке». «Принято. Забейте в записную книжку мой контакт, иначе я до вас не дозвонюсь. Сейчас никто не отвечает на звонки с незнакомых номеров». «Это правда», — рассмеялся Антон. Курсант Снегин, которому предстояло в ближайшем будущем защитить диплом по профайлингу, мысленно нарисовал портрет клиента. Высокий рост, спортивное телосложение, белозубая улыбка. Как на рекламе стирального порошка. Почему порошка? Этот Антон был чистенький до хруста. Отстиранный от всех грязных пятен. От соуса, вина, табака, подозрительных пятен, которые остаются утром на простыне. Потных кругов под мышками, пятен зеленки на волдырях от ветрянки. Вот почему его, такого идеального, бросила Арина? Видимо, почуяла этот запах. Разумеется, Антон не мог столкнуть Варю Басову на пресловутую клумбу. Его в квартире точно не было, но как-то он был увязан со всеми этими событиями. Договорившись о встрече с парнем, Снегин снова занялся Вариным мобильником. Время полетело незаметно. «Почему мне так нужна эта экспертиза?» — задумался он под конец рабочего дня. «Я не могу ответить на этот вопрос, чисто интуитивно. Курил ли Альшанский на балконе 33-го? Был ли разорван Варин пеньюар еще до рокового падения? Мало ли за что она на лоджии зацепилась, пока пила в Пашиной компании. Не факт, что одежду порвали при толчке в спину. Что у Басовой в крови, кроме алкоголя? Все это могут быть подсказки. «Снегин, к начальству зайди!» «Начинается!» — буркнул он. «Ведь не дадут подумать. Дело Басовой у него не единственное. Рутины всякой полно. Бу-бу-бу!» И вдруг... «А что там с курсами, Снегин?» «Да вот, диплом пишу», — глубокомысленно изрек он. «Применил профайлинг по делу гражданки Басовой». «Ну-ка, ну-ка», — оживилось начальство. «У меня 4 подозреваемых. Надо определить, кто из них врет». Снегин и Промальпа записал пока в подозрительную компанию. «И когда ты это определишь?» «В ближайшие дни, товарищ майор». «Ты давай, Евгений, не тяни. Есть?» «Еще курсы этим». В кабинете Леха с мечтательным видом таращился в монитор. «Я думал, он работает», — разозлился Снегин. «Если ты такими темпами продолжишь базы сливать, то я тебе тир устрою прямо здесь, на дуэль вызову. Ну, чего ты завис?» «Девушка красивая», — вздохнул Леха. «А я 2 недели как холостой. Ты глянь, Женька, и поймешь меня». Снегин ради интереса глянул и с презрением сказал: «Она же мошенница, зато красивая». «Ничего особенного, вот красивая». Он достал Варин телефон и показал Лехе фотку, где она стояла в обнимку с Ариной. Потом отдельно Арину, которая регулярно посылала подруге отчет о своих похождениях, в том числе и по магазинам. «Мол, зацени меня в этой юбке. Брать?» Юбка была мини, и фотка реально впечатляла. «Погоди, да я же ее недавно видел. Девку эту!» — напрягся Леха. «И в самом деле красивая?» «Где видел?» «Да здесь, у нас. Я как раз дежурил. Время позднее было. Мишке пришлось задержаться. Клиентка подвалила. Он же у нас по насильственным преступлениям дознаватель. Его и впрягли. Да ты ее по базе пробей!» «Не по телефону, тут люди вокруг». Тут же вспомнил Снегин слова Антона и тон, которым это было сказано. «Вот так сюрприз. Неужто красавица Арина преступница?» Он кинулся к своему компу. Впервые обрадовался. «Хорошо, что я за Мишку». У Снегина был доступ ко всем файлам уехавшего в отпуск дознавателя. И тут подвалил сюрприз. Арина Селезнева оказалась не преступницей, а потерпевшей. По ее заявлению задержали гражданина Кириани Никиту Дмитриевича. Именно так, не Дмитриевича. Каким-то макаром этого Кириани мгновенно отпустили под залог. Статья, по которой ему грозил солидный срок заключения, была серьезной. Изнасилование, но... Дело к следователю так и не ушло. По-прежнему висело на Мишке. Поэтому Снегин без проблем узнал подробности. У Кириани оказался отменный адвокат, а девушка, придя с заявлением в полицию, рассказала довольно-таки странную историю, и даже, можно сказать, неправдоподобную, о свидании с актером, на которое тот не пришел. Поэтому дознаватель по преступлениям против личности все тянул. По какой статье привлечь Кириани? 2 месяца, отведенные на предварительное расследование, были на исходе, а обвинение Никите Дмитровичу так и не предъявлено. Дознаватель мог запросить еще 1 месяц из-за того, что дело крайне запутанное, а у него по плану отпуск. Решается судьба человека, как бы пафосно это ни звучало. И у человека этого богатые родители, которые и внесли сумасшедший залог, который простым смертным не по карману, потерпевшая и ее рьяная защитница Елизавета Ивановна Басова настаивали на 131-й. Изнасилование и никаких гвоздей. Тяжкое преступление, примирение сторон, соответственно, невозможно. От 3 до 6. Дальше дело за следователем. Дознание тяжкими преступлениями не занимается. Адвокат же настаивал на 133-й. Принуждение путем шантажа. И это уже легкая тяжесть. Вообще можно штрафом отделаться. И, соответственно, договориться, чтобы уголовное дело не возбуждали. Совсем другая песня. Все зависело от Арины, ну и от прокурора. Бедный Мишка оказался между молотом и наковальней. Чиновницей Басовой и крутым бизнесменом Кириани, который Дмитрий или Димитр. Но симпатии чеширского кота, похоже, были на стороне Кириани, и дело до сих пор висело на криминальной полиции, авось. Потому что в деле этом имелись смягчающие обстоятельства в пользу 133-й статьи. И кроме более чем щедрого ужина, которым гражданин Кириани Никита угостил гражданку Селезнёву Арину в модном ресторане, плюс бутылка французского вина, увидев ценник, на которое в винной карте оного ресторана и общий счет, Снегин невольно присвистнул. «Да он мажор, этот Никита Дмитриевич». На папины деньги гуляет или на свои? Скорее, на папины. А само злодейство случилось в шикарной спортивной тачке. Снегин с удивлением прочитал, что перед тем, как злодей приступил к черному своему делу, он облачил половой орган в презерватив. Но Селезнева была непреклонна. Денег мало предложили или принципиальная. И что конкретно имел в виду Антон, когда сказал, что мог бы вляпаться? И как нельзя, кстати, для семейства Кириани их смертельный враг, гражданка Басова, Е.И., погибла сегодня утром в автокатастрофе на трассе Дон. Ничего себе поворотец! Снегин с сожалением посмотрел на часы. Время позднее. Потом перевел тоскующий взгляд на свои облагороженные маникюром руки. «Нет, на курсы в таком виде нельзя, засмеют. Контингент тот еще, матерые сотрудники криминальной полиции. Есть даже один чемпион по дзюдо и один боксер, полутяж. Непонятно, за каким лешим им профайлинг-то понадобился». Разве что, как и Снегина, принудительно. Но ржач точно будет. И подколки. А то и цуригоши. Бросок через бедро. Дзюдоист любит повыпендриваться. «Нет, на курсы не пойду», — решил он. «Надо расслабиться и подумать».